Глава 3. За разбитое сердце лорда Клойроса нам отдуваться не пришлось. Леди Грейна хоть и ворчала, но лорд Тиллерс отмахнулся, что, мол, оно и к лучшему, на свадебном балу куда богаче найдут, и на этом нас оставили в покое. До самого бала оставалось уже меньше недели, и мы были предоставлены сами себе. Дядя, похоже, уже вовсю подсчитывал возможную прибыль, а тетя все свободное время проводила за обсуждением сплетен с такими же кумушками, наведывающимися к ней в гости. Мы с Лоренцией не сидели в четырех стенах, прогуливались по городу. И потому, что в этом доме и так было тошно, и потому, что мне очень хотелось побольше всего увидеть. Я ведь верила, что все равно вернусь на землю. Пусть и не так скоро, как хотелось бы, все же нужно быть реалистом. Во время прогулок сестра еще попутно наставляла меня, как вести себя в обществе, что можно говорить, а что нельзя. Голова пухла от всех нюансов, но я старалась запомнить от и до. Мне ведь обязательно надо соответствовать местным. Если кто заподозрит, что я не отсюда, могут проверить на склонность к магии, и тогда конец и мне, и Лоренсии. Оставленный родителями кристалл хранился у сестры. Она носила его на цепочке под одеждой, чтобы никто не видел. Я же могла лишь смотреть со стороны. И не потому, что в Лоренции проснулась внезапная жадность, а потому что при прикосновении кристалл прибольно обжигал мне пальцы и сам начинал искриться. Причем так реагировал исключительно на меня, сестрой же притворялся безобидной стекляшкой. Я не сомневалась, что дело в магии, и наверняка она и была заключена в кристалле и так проявлялась именно во взаимодействии с моей. Казалось бы, вот и выход. Мне нужна магия, так она тут есть. Но толку? Я чувствовала себя пещерным человеком перед трансформаторной будкой. Понятия не имела, что это и как с этим обращаться. То ли дубиной треснуть, то ли камнями закидать. Наверняка и здесь в Ремерии были те, кто знал, как управлять магией. Та же Инквизиция ведь как-то магов определяла. Да и не могли же абсолютно все знания уничтожить. Это как минимум глупо. Но как попасть в Инквизицию, желательно не в качестве подсудимой, пока все надежды упирались во все тот же свадебный бал? Я буду милой и очаровательной, познакомлюсь с нужными людьми, ну а дальше уже по обстоятельствам. Ни магия, ни умение с ней обращаться с неба не свалится, но я готова за них побороться. Но так или иначе, опять получалось, что все упирается в этот бал. Такое впечатление, что все ниточки моей судьбы только к нему и вели». Лоренция верила, что это путь исключительно в светлое будущее. Верила так сильно, что этой ее веры хватило бы и на двоих. И я со своим скептицизмом не вмешивалась. Пусть тоже считала, что все в итоге будет хорошо. Но я не сомневалась, что за это самое хорошо придется отдать немало сил. Так и проходили дни перед балом. А накануне портниха привезла нам бальные платья. Меня ведь воспитывала бабушка, пусть и не родная, как выяснилось, но не суть. Так вот, она, как человек старой закалки, всегда заваривала чай в заварнике и сверху надевала эдакий стеганый чехол, что сохранял тепло и при этом выглядел как кукла в пышном платье. Мы ее так и называли «баба на чайнике». Так вот, наши с Лоренцией свадебные платья с первого же взгляда напомнили эту бабу. Право слово, юбка выглядела так, как будто там внутри то ли хлопушки бахнули, то ли это стратегическое укрытие для как минимум двух шпионов. И ладно бы это добро держалось на каркасных обручах, так нет же, объем создавался за счет великого множества нижних слоев. И когда я все это великолепие надела, поняла, что просто не смогу в нем ходить. Мало того, что платье оказалось очень тяжелым, так еще и это множество нижних юбок при ходьбе путалось в ногах. И что мы с Лоренцией делали накануне свадебного бала? Сладко отсыпались, чтобы быть свежими и цветущими? А нет, мы пытались хоть как-то исправить этот кошмар. Шить я умела, но на уровне зашить прореху, не больше. Так всем руководила сестра. В итоге количество нижних юбок сократилось, платья стали менее пышными, но от этого только выиграли. И когда мы уже под утро легли спать, Лоренция сонно пробормотала. «Тетушка хоть и всю неделю высказывала, что потратила на нас кучу денег, но эти платья даже близко не сравнятся с великосветскими нарядами. Как думаешь, нас на балу вообще хоть кто-нибудь заметит?» «Заметит, не переживай», — уже сквозь дрему отозвалась я. Завтра будет тот самый чудесный день, о котором ты мечтала все это время. Ну, а нелепое платье не беда. Зато будем выделяться на фоне одинаковых в своей роскошности остальных. Везде можно найти свои плюсы». «Ты права», — она улыбнулась. «Все обязательно сложится хорошо». Лоренция уже спала, но я все равно ответила. «Так и будет, даже не сомневайся». Хотя я пока не сомневалась лишь в одном. Что бы ни произошло на этом балу, это воистину станет переломным моментом. Как в моей жизни, так и в ее. И снова утро началось не с кофе. Утро началось с вопля тетушки. «Вы что, гадины такие наделали?» Сколько мы успели поспать? 3 часа от силы. В таком состоянии я могла лишь ненавидеть человечество, ведь мои вежливость и чувства такта продолжали благополучно спать. А что не так? Я мрачно смотрела, как наша любимая, обожаемая тетя в ужасе хватается то за одно бальное платье, то за второе. Ну да, уменьшили пышность подола. Теперь он не настолько крутой, чтобы на него можно было кружки ставить, да вазу с фруктами. Но мы и на бал не в качестве передвижных столиков идем. Леди Грейна лишь злобно зыркнула на меня и прошипела Лоренции, швырнув ей платье. «Если вы в итоге там богачей себе не найдете, пеняйте на себя. Сразу после бала продадим вас в публичный дом, хоть какой-то доход будет». Она вылетела из комнаты, треснув дверью так, что та чудом не слетела с петель. «А она ведь не шутит. На мою сестру жалко было смотреть, бледные руки дрожат. У тетушки вообще с чувством юмора не очень, но я постаралась все же смягчить ситуацию». «Лоренция, даже не бери в голову ее слова. Ну, давай рассмотрим самый плохой вариант, так и быть. Вот не познакомимся мы ни с кем на балу, и внезапно любви до гроба и, соответственно, скоропалительного замужества не случится. Естественно, в таком случае мы все равно ведь сюда не вернемся. Поедем прямиком к Нонне. Тем более она же сама звала, если что, у нее от родственничков затаится. А дальше уж найдем, как устроиться в жизни. Теми же швеями, к примеру, или еще кем». Ты вон как хорошо шьешь. Зато от меня толку мало. Сомневаюсь, что мои навыки программирования будут пользоваться в этом мире особым спросом. Да и проучиться я успела лишь один курс. Но ведь хватает и вполне простых профессий. Посудомойка, в конце концов. Да, ты права. Лоренция все же приободрилась. Нельзя нам унывать и терять веру в лучшее. Волосы мне укладывала сестра. Моей криворукости хватило бы только на косу. Конечно, дай мне стайлер, лак и прочие блага цивилизации, я бы что-нибудь себе на голове соорудила. Но на местные щипцы для завивки я смотрела, как на орудие инквизиции. Зато Лоренция обращалась с ними очень ловко. Уложила мне волосы локонами в изящную прическу и только после этого занялась своими. И пусть даже после переделки бальное платье выглядело как посланец с небезызвестного китайского сайта, причем из разряда ожидания реальность, но в целом образ получился вполне сносным. Не настолько, конечно, чтобы местные красавцы к ногам падали и сами штабелями укладывались, но и не так уж ужасно, как я опасалась. А Лоренция вообще выглядела чудесно, но ее выручал тот внутренний свет ее доброты. И очень хотелось верить, что не я одна его вижу, что какой-нибудь достойный молодой человек тоже обязательно заметит. Пока мы собирались, сестра мне вдохновенно рассказывала. Свадебный бал особенный тем, что там царит божественная магия. Именно она позволяет так быстро, всего за один вечер, найти того, с кем можешь прожить счастливо всю жизнь. Поэтому там сразу первосвященники и брачные церемонии проводят. Люди в этот день и в этом дворце интуитивно чувствуют друг друга, и это не миф. Таков нам всем дар единого. Ага, дар. Да простят меня местные религиозные фанатики, но лично я пока от этого единого не в восторге. Такое впечатление, что он пробовал метод кнута и пряника, но потом понял, что пряником бить не так удобно, вот и оставил только кнут. Ну а как иначе назвать этот обычай с избранницами для темных? Неужели мне одной не дает покоя вопрос, что именно с девушками целый год творится во вражеской стране? Впрочем, ладно, это не самый насущный вопрос. Пока и других хватает, куда важнее. «Ну, что вы там, готовы?» — в комнату заглянул лорд Тиллерс. «Отлично, экипаж уже ждет, давайте не задерживайтесь. Не хватало вам еще опоздать, а то самых богатых расхватают. Я, к сожалению, с вами поехать не могу, запрещено». «Мы все же постараемся справиться даже без вашего чуткого руководства». Я мило дяде улыбнулась и первой вышла из комнаты. Лоренция поспешила за мной. Если наш дядя и распознавал сарказм куда лучше своей супруги, то все равно ничего мне не ответил. А перед домом нас ждал старенький крытый экипаж. Не роскошная карета, но все лучше, чем ничего. Мы с Лоренцией сели на деревянные сиденья напротив друг друга. Сестра взяла меня за руки, взволнованно пожала их. Я ободряюще улыбнулась. «Вот и все, Лора. Как бы дальше ни сложилось, сюда мы с тобой точно больше не вернемся». Наш экипаж тронулся в путь. Адар. С самого утра не покидало странное предчувствие. Магия от чего-то беспокоилась, хотя никаких видимых причин не было. Над замком клана ночи сгущались тучи, в воздухе пахло грозой, будто весь окружающий мир так и замер в ожидании чего-то. Как и полагалось, сегодня Адар ни с кем из домочадцев не виделся. Это делалось якобы для того, чтобы перед встречей с избранницей очистить свой разум, обрести ясность и тогда точно не прогадать в выборе девушки для возможного продолжения рода. И пусть потом все равно будет время присмотреться и к остальным ремерийкам, привезенным в Лиргион, но именно этот первый выбор по традиции считался очень важным. И пусть сегодня семейство не докучало, но и так всю неделю выслушивал наставления отца, как это важно выбрать самую одаренную для рождения первенца, и волнение матери, что девушка вдобавок должна быть красивой и кратка. Мол, это замечательные качества для наследования, если вдруг родится девочка, а не мальчик. А Ментина лишь сетовала, что даже не увидит избранницу брата. «Мне кажется, это совсем неправильно», – рассуждала младшая сестра. «Почему избранницу нельзя забрать, к примеру, в замок клана? И пусть бы она здесь уже вынашивала ребенка, мы бы хоть знали, кто именно станет матерью твоего первенца», – на что мать ей возразила. «Думаю, это делается для того, чтобы не привязываться. Адар ведь и сам проведет с ней не так уж много времени. Сначала свадебный бал в Ремерии, потом 2 недели на выбор, после чего свадебный бал уже у нас, где каждый отмеченный единым темный уже окончательно назовет кого-то из этих девушек своей избранницей. Ну а после уж каждый сам решит, сколько времени с ней пробудет. Кто-то и через пару недель уезжает, кто-то задерживается подольше». «Останется лишь потом вернуться за новорожденным, когда подойдет срок времени жатвы, и все. Никаких привязанностей ни с чьей стороны. Тем более, раз эти ремерийки настолько бесчувственны, что столь легко каждый раз оставляют свое дитя, то уж точно никакой проблемы не возникнет. Я не устаю благодарить единого, что его милостью ваш отец в свое время так и не был отмечен, и ему не пришлось в подобном участвовать». А ведь до сих пор было неизвестно, почему Единый отмечает одних и не отмечает других. Сколько ни пытались выявить закономерность, так ни у кого и не получилось. Но каждый клан очень скрупулезно вел свою родословную, и за эти поколения во многих намешалось ремерийской крови. И только в клане ночи пока рождались лишь чистокровные темные. Именно потому их род и негласно главенствовал над остальными. Но теперь все. Его, Адара, собственный первенец, будет уже полукровкой. Не то, чтобы это особо беспокоило, но хотелось понять, в чем именно смысл всего этого для единого. Зачем вот так выборочно смешивать расы, и причем только с одной стороны? Если все это во имя мира и объединения, то почему бы не убрать насовсем магическую границу? Путешествия, торговля, взаимовыгодный союз ко всеобщему благоденствию. Разве это не было бы разумнее, чем свадебный бал раз в 4 года? Без сомнений, это все не просто так. Но истинные причины так и оставались никому неведомы. Портал в Ремерию должен был открыться с наступлением темноты, но после полудня внезапно нагрянул Брелонис. Адар как раз вышел на открытую площадку башни, чтобы призвать Рокота, как на своем драконе сюда же опустился друг. «Хорошо, хоть успел застать тебя», — Брелонис спрыгнул на парапет. «Что-то случилось? Или ты просто решил лететь к порталу вместе за компанию?» «Так в том и суть, что нет», — он и не скрывал своего раздражения. «Наоборот, хотел тебя предупредить, что я опоздаю, возможно, на несколько часов. Скажи привратнику, чтобы портал не закрывал, хорошо?» «Скажу, естественно», — Адар хмуро смотрел на друга. «Но в чем дело-то?» Брелонис в сердцах даже каменный бордюр пнул. «Да это все Кайра. Ей, видишь ли, покоя нет, что ты сегодня за ремерийкой собрался. Она готова на все, чтобы этому помешать. И сегодня она якобы случайно отравилась одним зельем, в расчете на то, что тебе сообщат, и ты тут же помчишься в Дифен за противоядием. Тут даже отец не выдержал, хотя он всегда потворствует ее капризам. Сначала перепугался, конечно, но, как выяснилось, что это она нарочно сорвался и ей назло сказал «ничего тебе не сообщать». Только в итоге в Дифен теперь мчаться мне, из-за чего я наверняка на свадебный бал в Ремерию опоздаю. Адер раздраженно потер переносицу. Всегда знал, конечно, что Кайра далека от совершенства, но ее характер мало его волновал. Главным его требованием соответствовало и достаточно. «То есть ты понимаешь, — продолжал разоряться Брелонис, — моя сумасшедшая сестрица готова с радостью подстроить так, чтобы у тебя вообще наследников не появилось, лишь бы ты только не был с другой. А теперь еще и мое продолжение рода под угрозой. Я ведь могу и вовсе не успеть». Адер перехватил за локоть уже собиравшегося вновь забраться на дракона друга. «Слушай, она из-за меня это сделала, значит, и разбираться с этим мне. Тем более Рокот быстрейший из драконов, я успею вернуться». «Нет, Адар», — Брелонис был непреклонен, — «Кайра ведь именно этого и добивалась. А я так на нее зол, что для меня теперь вопрос принципа, чтобы она осталась не у дел. Я очень постараюсь успеть. Ты только предупреди привратника, хорошо?» «Само собой», — Адар кивнул. Забравшись на дракона, друг отправился в путь. Адер проводил их взглядом. А ведь если Брелонис опоздает на бал, то останется без избранницы и впоследствии без потомства вообще. О чем только Кайра думала? В который раз мелькнула мысль, что лучше подобрать себе другую. Развлечения он и на стороне всегда найдет, с этим проблем нет. Любая легкодоступна для постельных утех при должном подходе. Так что от будущей жены требуется совсем немного. Хорошая родословная, внешность и беспроблемность. И помимо Кайры такая в других кланах найдется. Но этим можно заняться потом. Сначала избранница. И уж для рождения первенца он выберет самую лучшую. Владлена. Нет, определенно в местных пышных платьях есть свой плюс. В обычной земной одежде я бы себе точно что-нибудь отбила бы, пока наш экипаж добирался к месту назначения. Ну, а так неудобство деревянного сидения почти не чувствовалось. Свадебный бал проводили в загородном то ли дворце, то ли храме. Все-таки это было в первую очередь ритуальное место. В остальное время он был закрыт для людей, и лишь раз в 4 года его двери распахивались. Само собой, из столицы заранее посылали туда слуг, но вроде как и без того дворец сохранялся в идеальном состоянии. И если я туда ехала как отважный разведчик в тыл врага, то Лоренция всю дорогу лелеяла лишь светлые мысли. Дошло до рассуждений, сколько у каждой из нас будет детей и как мы их назовем. Я не сбивала сестру в этом мечтательном полете, улыбалась, совсем соглашалась. Даже не стала говорить, что меня, если и заинтересует сегодня мужчина, то лишь болтливый о магии инквизитор. Уже начало темнеть, когда мы прибыли на место. Дворец располагался в живописной долине, белоснежный, сияющий, мерцал сам камень, которым он был облицован. Лоренция даже затаила дыхание, смотря в окно, когда мы подъезжали. Да и я, честно, не могла отвести взгляд от этого великолепия. Интересно, а внутри настолько же роскошно? К парадному входу вела аллея из исполинских деревьев. В тени их раскидистых крон стало еще темнее, хотя лучи закатного солнца все еще сквозили на горизонте. А у меня даже мурашки по коже бежали. Если раньше я рассматривала свадебный бал только как стратегическую вылазку за нужной мне информацией, то сейчас всецело осознала – это же все-таки бал. Первый и, возможно, единственный бал в моей жизни. Широкие ступени вели к массивным колоннам и парадному входу за ними. И народ все прибывал. От экипажей было не протолкнуться, причем таких вот скромных, как у нас, больше не наблюдалось. Зато шикарных карет скопилось уже предостаточно. Дамы в роскошных платьях, кавалеры в парадных камзолах, приглашенные на бал поднимались по ступеням и исчезали за колоннами. «Ты только посмотри», — расстроилась Лоренция. «У большинства девушек в прическах такие изысканные цветные перья, а я и не знала, что именно это сейчас модно». «Ну, если это так принципиально важно, то можем прогуляться до леса и поискать, кого там можно ощипать». Я поправила Ли в платье, из-за неудобного корсета он все норовил съехать на бок. Сестра чуть виновато улыбнулась. «Я слишком из-за всего переживаю, да?» «Скажем так, если местные мужчины нормальные, то уж поверь, отсутствие перьев в твоих волосах они не только смогут пережить без душевных травм и обмороков, но и вовсе эту деталь не заметят». Я взяла сестру за плечи и, прямо глядя в глаза, как можно увереннее произнесла. «Ты тут самая красивая, самая замечательная и ослепительная. Ты точно не останешься незамеченной. Ни нелепое платье, ни отсутствие драгоценностей и даже этих разнесчастных перьев все равно тебя не испортит. Помни об этом и просто наслаждайся чудесным вечером, о котором ты столько мечтала». «Спасибо, Эви», — сестра растроганно меня обняла. «Идем?» «Идем». Пока мы поднимались по ступеням, я засекла немало придирчивых взглядов других девушек. Учитывая, что все тут были незамужние, то, естественно, оценивали остальных исключительно как конкуренток. Но я старалась не обращать внимания. В конце концов, мне какое дело до чужих матримониальных планов? Дверей как таковых не было. Народ попадал внутрь через высокую арку и пелену магической завесы. Было немного боязно туда ступать, и не зря, стоило пересечь границу, даже голова закружилась. Опять что-то внутри будто бы отозвалось. Скорее всего, моя магия среагировала, и как волна пробежала от макушки до пяток, обостряя все ощущения. «Чувствуешь?» – взволнованно прошептала Лоренция. «Магия этого места в действии, чтобы каждый мог найти себе подходящую пару». Перед нами простирался просторный холл, украшенный цветными витражами, но что именно изображено, не получалось распознать. Уже слышалась музыка, отсюда вело несколько дверей, но можно было идти хоть куда. Вроде как дворец и состоял преимущественно из бальных залов. Но лично мое внимание приковала стоящая здесь, в холле, статуя. На высоком постаменте, окруженном неестественно багровым пламенем, высились два силуэта – мужчина и женщина в объятиях друг друга. И все бы ничего, но сделаны они были изо льда и таяли от жара пламени. Капли воды непрестанно стекали, испарялись, но почему-то все равно изваяние не менялось. «А это что?» – тут же спросила я. Лоренция ответила совсем тихо. Видимо, вопрос был из тех, ответ на который каждый местный должен знать. «Говорят, когда-то у Единого была возлюбленная, прекрасная богиня с сердцем столь милосердным, что она не смогла спокойно смотреть, как люди убивают друг друга в той войне, и она спустилась в мир смертных в разгар величайшей из битв и попала под столкновение ремерийской и лиргионской магии. Она погибла. Ее смерть стала последней каплей в чаше терпения Единого. Тогда-то он и положил конец войне, разделив наши страны магической границей. Лишь позже смилостивился и даровал свадебный бал, чтобы народы постепенно пришли к соглашению. А сама эта статуя вроде как сделана из тех слез, что были пролиты во время войны. Пламя же, в свою очередь, олицетворяет всю беспощадность людей, сеявших смерть, и нас, и темных». «Кстати, как думаешь, темные уже здесь?» Я опасливо огляделась. «Быть может», — она пожала плечами. «Но ты вот так издалека все равно их от ремерийцев не отличишь. Такие же люди, если только одеты как-то иначе». «Да тут все такие разряженные, что никого и не выделишь», — я досадливо нахмурилась. «Ладно, будем надеяться, что никто из темных нам и не попадется». Здесь имелись как просторные залы со стрельчатыми окнами, так и небольшие гостиные. В каждом зале играл свой оркестр, причем музыка не проникала за пределы и так не смешивалась в какофонию. Даже забавно было ходить из зала в зал, как треки в плеере переключаешь. А в гостиных стояли столы с угощениями, диванчики и кресла, все мило и даже уютно. Но больше всего мне понравилась открытая площадка в самом центре дворца. Колонны высились в ночное небо, кажущееся безграничным, и только здесь музыка лилась не просто звуками, но и мерцающими сполохами, улетала ввысь, будто бы к самим звездам. Мы с Лоренцией хоть и хотели держаться вместе, но не получилось. В первом же зале на мою сестру в попыхах налетел мужчина ее мечты, и я деликатно удалилась. Мужчина ее мечты выглядел призабавно. Так-то вполне симпатичный, но буйные рыжие волосы добавляли образу бунтарства, которым он вряд ли мог похвастаться. Они с Лоренцией оба так мило смущались, общаясь друг с другом. Оба выглядели такими добродушными и чуждыми всякой фальши. И пусть я не могла похвастаться особым опытом в отношениях, но тут с первого взгляда было видно, что эти двое нашли друг друга. Магия то была единого или просто счастливый случай, дело десятое. Главное, чтобы все теперь наладилось. И я, как лишняя на этом их празднике жизни, оставила парочку ворковать друг с другом. Обошла все залы, внимательно осматриваясь, но без толку. Никого похожего на инквизитора, никого похожего на темного. Хотя как их определять? Вряд ли у инквизиторов с собой под мышкой пыточные приспособления, а темные вряд ли все поголовно в черных плащах в ореоле облака тьмы. Меня уже трижды приглашали танцевать, и вполне милые молодые люди, но я вежливо отказывалась. Увы, при всем желании согласиться, танцевать местные танцы я все равно не умела. Но дело было не только в этом. Все то же странное чувство внутри влекло меня куда-то. Я сначала пыталась списать это на царящую здесь магию единого, но нет, четко ощущался конкретный ориентир, как сгусток некой силы. Вдруг это источник магии, вдруг рядом с ним моя восполнится сама собой. Нужно хотя бы попытаться найти. Еще когда мы с Лоренцией прошли через магическую завесу на входе, я все хотела спросить, среагировал ли как-нибудь тот таинственный кристалл. Пусть он оставался у нее в кармашке на платье, но вдруг бы она какой-то выплеск силы почувствовала. Но я отвлеклась на ледяную скульптуру и про кулон забыла, а после уже и не до этого стало. Но сейчас, когда я шла по ориентиру неведомой магии, все гадала, отреагировал бы на нее кристалл или нет. Вот как плохо ничего не понимать, одни пустые предположения. Я так сосредоточилась на ощущении внешней магии, что в очередном зале умудрилась врезаться в чью-то спину. Обернувшийся некто был выше меня, а глаз я не поднимала, так перед черным камзолом и извинилась, и поспешила дальше». Магический ориентир вывел меня из дворца, но не к парадному входу, а вообще на другую сторону. Также, пройдя сквозь завесу арки, я замерла на месте и чуть не вскрикнула от ужаса. Драконы! Здесь были драконы! Десятка два, если не больше! Я бы попятилась назад, но страх сковал тело. Эти мгновения промедления принесли с собой и неумолимое осознание. Именно драконы излучали ту самую магию, на которую я шла. Но вели себя, кстати, они весьма миролюбиво. Одни дремали, другие просто сидели, сложив крылья. И ведь не было ни одного одинакового. Особенно черный выделялся. Казался частью самой ночи. И вроде бы непроглядный, но в то же время свет местной луны переливался серебром на его чешуе, стоило дракону пошевелиться. И вот как быть? Магия явно исходит от драконов. Они разумные или нет? Лоренция вообще о них ничего не рассказывала. Вдруг испепелят на месте, едва хоть шаг в их сторону сделаю. А вдруг наоборот, рядом с ними моя магия и вправду восполнится? Я решила все же рискнуть. Осторожно сделала несколько шагов вперед. Тот самый черный обернулся ко мне. В его глазах поблескивал внутренний свет. Следом, как по сигналу, обернулись и остальные, даже дремавшие, проснулись и смотрели на меня. Но даже это не напугало. Лишь еще сильнее нахлынуло ощущение, исходящее от них магии. И ведь не было в этой силе ничего враждебного. И в самих драконах тоже. Так может... И неужели не боитесь?